сыграет немаловажную роль. Он будет вынужден исходить из того факта, что в данном случае имело место непредумышленное убийство, но убийство, вызванное необходимостью самообороны. Советую взять хорошего адвоката. Вы советуете? Бакула смеется, но в его смехе нет ни тени иронии. Так смеются только совсем беззащитные люди, когда они уже понимают, что не осталось ни проблеска надежды. На горизонте мерцают первые розовые лучики, которые пробились сквозь глубокую синеву неба и окрасили наши лица в странные сероватые тона. Могу только посоветовать, оправдываюсь я. Могу только советовать, пан доктор Бакула, повторяю. Однако для подтверждения наших предположений не хватает вашего тестя, живого Германа Фрича. «Не имеет со всем этим ничего общего», — отвечает Бакула. «Вы забыли о векселе, доктор. О королевском векселе на 100 000 талеров. Нам надо узнать мотивы преступления». «Есть!» — кричит Домбл и хватает меня за плечо. «Там, между торосами!» Не ожидая нашей реакции, он бросается вниз к дюнам, но я останавливаю его почти силой. Говорю, что это лишь оптическая иллюзия, игра предосветных теней. Но он стоит на своем. Только одна тень движется от берега, а не к берегу, как остальные, которые порождены отблеском зари. «Да, там человек», — говорит Бакула. Я отрываюсь с места, но резкая вспышка и звуки выстрелов пригвождают нас к месту. Стреляет патруль. Дом был уже внизу. Сквозь грохот волн под скалой, сквозь свист ветра слышу его крик: «Не стрелять! Не стрелять в него!» Пограничники кивают на легенду и объясняют, что цель слишком далеко, что все равно не попали бы. «Он же идет дальше!» — кричит доктор Бакула. «Если вы...» И, не дожидаясь ответа, историк бежит по вздыбленным льдинам. «Я не вижу Фрича. Его скрывают ледяные торосы. Домбл скорее ощущает, нежели видит, куда бежит старик. На север, к морю. Бежит, убирает». Он движется так же, как и мы, скользит, падает, спотыкается на гофрированном льду. Пограничники и легенды остались позади. Их подбитые железом ботинки не выдержали поединка с ледяными препятствиями. Домбл еще идет. Слышу его тяжелое астматическое дыхание. «Не успеем, надо стрелять», — кричит поручик. А беглец уже миновал последние завалы льда и вышел на ровную поверхность, словно обрезанную у близкого горизонта черной полоской воды. Открытое море. Герман Фрич в свете розоватых предрассветных сумерек кажется непонятным черным предметом, который медленно катится к уже близкой пропасти моря. Домбл отстает. Только Бакула идет рядом со мной. Я слышу сзади гневный и умоляющий крик Домбла: «Надо стрелять! Стрелять!» Бакула, возмущенно ему, отвечает. Я не разбираю отдельных слов. Мы цепляемся за ледяные выступы, чтобы не упасть. Фрич останавливается, мы тоже, чтобы перевести дух и попытаться сообразить, как далеко от нас он находится. Не успеем. Не сможем успеть. Нас разделяет обледеневшее пространство, протяженность которого я определить не берусь. А Герман Фрич начинает ползти прямо к черной полоске моря. Я, наконец, решаюсь. Опираюсь о ледяной торос, с трудом сохраняя равновесие на скользкой поверхности, и вынимаю пистолет. 100 метров до человека, который все еще ползет вперед. Наверняка, из последних сил, 100 метров. Бакула меня опережает. Ловко балансируя на льду, он бежит прямо по траектории выстрела. Кричит что-то не то мне, не то Фричу, кричит все время. Крика его не может заглушить даже отзвук моего неуверенного выстрела. Голос Бакулы разрывает ледяное безмолвие, теряется в далеком море. Он падает, но ползет дальше. Домбл сосет окровавленные пальцы. «Смотри, уйдут оба». «Успеет». Бакула моложе. Домбл медленно поднимает пистолет, и когда я хватаю его за руку, на полированном металле оружия вспыхивает пурпурный огонек. «Успеет», — говорю я. «И всеми силами души хочу, чтобы он действительно успел». Мы идем как слепые, поддерживая друг друга. Впереди уже 2 черных предмета, которые медленно катятся к морю. Мне кажется, что Фрич движется медленней. То ли догнал его холод, то ли он понял, что рев черной воды, которую он слышит перед собой, все равно не в силах заглушить его отчаяние. Бакула встает, пытается встать, падает и снова поднимается.